Кисл утопил педаль газа, и машина рванула с места, метнув в Рэмбо две пригоршни щебенки. Потом круто развернулась, визжа покрышками, и уехала в сторону города, на этот раз не посигналив Рэмбо. Когда машина скрылась из виду, Рэмбо опустился в придорожную канаву, вытянулся на длинной пыльной траве, открыл пакет с едой. Черт знает, что за гамбургер. Он просил побольше луку, а получил одну чахлую стрелку. Кружок помидора был тонкий и желтый. Булочка оказалась жирной, рубленый бифштекс в ней жестким. Запив эту еду кока-колой, он сложил вощеную бумагу от гамбургеров в бумажный пакет и поджег его. Потом растоптал пепел сапогом и рассеял в разные стороны, удостоверившись, что искр нет. Черт возьми, уже 6 месяцев, как он вернулся с войны, а все еще по-прежнему тщательно уничтожает следы своего пребывания, чтобы никто не мог его по ним вычислить. Он тряхнул головой, не нужно думать о войне. И тут же вспомнил другие привычки, оставшиеся у него с войны. Привычка к бессоннице, пробуждение при малейшем шорохе, потребность спать на открытом месте. Это все после долгого пребывания в плену. «Да, лучше думай о чем-нибудь другом», — сказал он вслух и понял, что разговаривает сам с собой. «Ну и как? В какую сторону пойдешь?» Он посмотрел в направлении города, в противоположную сторону, куда вела такая же дорога, и принял решение. Подхватив спальный мешок, повесил его на плечо и зашагал в город. На дороге валялись повсюду животные, задавленные машинами. Сначала кошка, полосатая, как тигр, похоже, красивая была кошка. Потом кокер-спаниель, кролик, белка. Это тоже осталось у него с войны. Теперь он больше замечал мертвых, испытывал при этом не ужас, а любопытство, как они расстались с жизнью. Он шел мимо этих трупиков по правой стороне дороги, безмолвно голосуя в надежде, что его подвезут. Одежда Рэмбо была желтоватая от пыли, длинные волосы на голове и борода свалялись, и все, кто проезжал мимо, окидывали его взглядом. Но никто не остановился. Ну, думал он, что ж ты не приведешь себя в порядок? Постригись, побрейся, почисти одежду, тогда тебя охотно будут сажать в машину. Все это так, возражал он себе, но бритва — одна из тех вещей, которые ограничивают свободу, а стрижка стоит денег, которые лучше потратить на питание. И вообще невозможно спать в лесу и выглядеть принцем. Но тогда зачем бродить вот так, зачем спать в лесу? На этой мысли круг замкнулся, возвращая его к войне. Думая о чем-нибудь другом, велел он себе, почему бы не повернуться и не уйти прочь, зачем возвращаться в этот город, что у него особенного. А вот зачем? Я сам имею право решать, оставаться мне здесь или нет. Я никому не позволю решать за меня. Этот полицейский оказался дружелюбнее большинства из них, разумнее. Может, не стоит задирать его? Сделать, как он говорит, и нет, если кто-то улыбается, давай я тебе мешок дерьма. Это еще не значит, что ты должен этот мешок принять. Плевал я на его дружелюбность. Главное — это поступки. Но ты выглядишь не очень-то мило. И от тебя можно ждать неприятностей, он в чем-то прав. И я тоже в чем-то прав. Со мной произошло одно и то же в 15 городах. Но этот последний, больше не позволю себя толкать. Но почему бы не объяснить ему все, не привести себя в порядок? Или ты жаждешь этих неприятностей? Надоела спокойная жизнь, а? Хочешь доказать ему, на что ты способен? Я не обязан объясняться ни перед ним, ни перед кем-то. После того, через что я прошел, я имею право никому ничего не объяснять. Тогда, по крайней мере, расскажи ему про свою медаль, про то, чего она тебе стоила. и снова его мысли вернулись к войне.